В завершающей стадии моего плана были запланированы их испытания. Отправил двух транспортных дроидов за перегородкой на верхний этаж. Они быстро вернулись, держа с двух сторон перегородку. Искин, установи программу наведения на цель от истребителя и синхронизируй ее с программой подъема и опускания. Передал ему обе программы. Выполнено. Теперь наметь точки на перегородке и по моей команде активации отключаешь магнитные захваты и открываешь огонь по намеченным целям. Стоп. Пока только по одному выстрелу с орудия и задействовать только 6 орудий ближайших ко мне. Готов? Готов. Отодвинул подальше дроидов с перегородкой. Активация. Крышки еще не успели грохнуться на пол, как дроидов вместе с перегородкой унесло метров на 10 от того места, где они находились. После этого я подумал, что наступила хана этой парочке транспортных дроидов. Вот только быстро выяснилось, что в них не попало. Просто одновременный залп — это серьезно. Как прошло? Спросил у Искина. Внес поправки, нужно еще раз попробовать. Есть проблема. Не хватает энергии на них. Много. Если вести огонь всеми 36 орудиями одновременно, не хватает много. И он выслал мне расчеты на нейросеть. Повторим. Только теперь не одновременно стрелять. Также по одному выстрелу из орудия. Транспортные дроиды уже поднялись с пола. Приказал им снова держать переборку и вернуться на старое место. Активация. 6 выстрелов прозвучали почти одновременно. 6 дырок добавилось в переборке. «Ну как?» – спросил у Искина. «Точность 77%, – ответил он. «Пойдет. Здесь стрелялось практически в упор, так что большая точность не требовалась. Сделай диагностику всех орудий на работоспособность». «Выполнено. Все орудия работоспособны и готовы к открытию стрельбы. Искин, по моей команде готовность». Активация, скидываешь все защитные крышки и открываешь огонь по противнику. Приоритет выведения из строя челноков и средств поражения у них, следом за ними приоритет выведения из строя тяжело вооруженных абордажников. Стрелять не одновременно, а поочередно шестерками, так чтобы пауз не было. Все данные по системам и орудиям засекретить. Принято. Вот схема того, что будет нужно отключить на станции, сразу после моей команды, для того чтобы хватало энергии на орудия. Принято. Сделал с запасом, и отключил от питания 3 этажа станции. На них ничего важного не находилось. С помощью транспортных дроидов вернул крышки на место. Теперь ничто не говорило, что там находятся пушки. Осмотрел каждое творение свое творение напоследок и остался ими доволен. Искин, фиксировать всех, кто будет обращать внимание на эти прямоугольники. Если попытаются узнать, что там, сразу передавать данные в СБ и мне. Принято. После этого меня возил транспортный дроид, и у потолка я развешивал камеры скрытого наблюдения. Развесил 10 штук на летной палубе, 8 в лифтовых шахтах, 4 в коридоре и 4 на втором этаже, 1 на лестнице. После чего камеры наблюдения у меня закончились. У меня осталось еще 5 моих личных камер, но их оставил в резерве, на всякий случай. Когда посмотрел на время, оказалось, что на станции уже глубокая ночь и станция давно спит. Отправив дроидов на зарядку и с чувством выполненного долга составил компанию станции. Уже засыпая, снял все введенные мною ограничения на летной палубе. Утро у меня началось с кучи сообщений любопытных, которым было интересно, что за новшество появилось на летной палубе. Пришлось отключить эти сообщения. В числе первых отметились сотрудники СБ. Они также попытались проникнуть на закрытый мною этаж. Мне все больше казалось, что они занимаются только тем, что следят за моими действиями. С утра заметил за собой слежку. Пока пытался понять, кто, он растворился в толпе. Это было что-то новенькое в их поведении. Кто это был и зачем это понадобилось СБ? Им что, недостаточно камер наблюдения? Или это не СБ было? Решил пока не связываться с ними и понаблюдать. Все равно они все будут отрицать. Если попадется еще один, мало ему не покажется. В свой рабочий кабинет я не поехал, а поехал на закрытый мною этаж. Не успел до него доехать, как пришло сообщение, что меня ждут в командном центре. Да идут они, куда подальше, надоели. Проигнорировал их сообщение и занялся тем, что наметил для себя вчера. Меня интересовал коридор за лифтами. Заканчивался он штатной перемычкой, отсекающей коридор от лестницы. Вот здесь я решил поместить часть орудий. У меня осталось 14 орудий на 7 лафетах. Долго думал, как их правильно распределить. Решил, что основной удар придется на первый этаж, поэтому решил установить здесь 10 орудий, а на верхнем этаже поставить 4. Коридоры на этажах были одинаковыми. Начал работы с нижнего этажа. Отправил дроидов вырезать в верхней части переборки полосу. Пока они резали переборку, забрал со склада два бронелиста наружной обшивки крейсера. Перемычку дроиды прорезали быстро, а вот с броней им пришлось повозиться. Она была немного изогнутая. Нарезал и сварил из нее крышки, прикрепил к ней гидроприводы и при помощи транспортных дроидов закрепил к переборке. Эти теперь крышки по команде Искина открывалась и закрывалась. Проблема была только в том, что они неплотно прилегали к перемычке и через них будет утечка атмосферы. Пришлось дополнительно запенивать специальной пеной, чтобы устранить потенциальную утечку воздуха. Дальше все пошло по отлаженной схеме. Взял бывшую перегородку, приварил к ней 5 лафетов, изготовил крышку. Разница с предыдущими была только в том, что одной стороны у этой крышки не было. Пока я этим всем занимался, пришло еще 2 сообщения, что мне нужно прибыть на командный пункт. Их я тоже проигнорировал, как и предыдущие. Когда я уже доделывал крышку, поступило сообщение от Искина, что посторонние пытаются проникнуть на уровень и вызов от Милы. Оказалось, что это она пытается попасть ко мне. Похоже, все-таки что-то случилось, раз она с дежурства ушла и ответил на ее вызов. Что случилось? Можно я зайду? Мне поговорить с тобой нужно. Нет, я сейчас сам выйду. Вышел к входу на этаж, где она меня ожидала. Вышел и был удивлен. Она расстегнула верх комбинезона. Булочки грозились выскочить на свободу. Это что, она решила меня соблазнить или как? Здесь точно какой-то подвох. Говори, я тебя слушаю. Что случилось? Тебе нужно поговорить с отцом. Зачем? Что произошло? Не знаю, не говорит. Если не говорит, значит ничего срочного. Скажи ему, что как только закончу работу, сразу свяжусь с ним. У тебя еще долго? Не знаю, как получится. Ты, кстати, почему из диспетчерской ушла? Так я деда попросила на пару минут меня подменить. Иди, работай. Слушаюсь. Вернувшись обратно, обнаружил, что крышка изготовлена и дроиды закончили монтаж крышки. Транспортные дроиды быстро доставили всю конструкцию к месту установки. Закрепить это все было несложно, буквально полчаса и вся конструкция была закреплена к потолку. Сложности здесь возникли с питающими кабелями. Их пришлось тянуть издалека. После чего пришло время испытаний. Проход был заблокирован и 2 дроида привезли вчерашнюю мишень. После 2 проверочных залпов мишень стала, как дуршлаг, в ней добавилось еще 20 дырок. Испытания мною были признаны успешными, и мишень отправилась обратно на склад. На сегодня вроде было и все, что я наметил на сегодня, сделал. Хотя нет, вспомнил, что решил в проходе разместить полицейские станеры, возможно получится с их помощью отключить хотя бы часть нападающих. Против тяжелого скафандра они бесполезны, да и против среднего тоже, но вот 4 сразу возможно пробьют средний. Шанс был очень небольшим, но возможно получится. Возможно будет от них небольшая польза и помощь в обороне. Решил разместить в воздуховодах, просто немного расширив их. Пока ходил к себе в каюту за станерами, дроиды расширили воздуховоды и протянули кабеля к станерам. Вернувшись, установил станеры на намеченные места и запитал их. Кандидатов для проведения испытаний у меня не было, поэтому посмотреть, сработает это или нет, можно будет только в случае нападения. Закрыл скафандр, Искин, попробуй активировать станеры. Выполнено. Ничего не почувствовал, а как подстреливают станером, я хорошо знал. Выключай. Выполнено. Это было неудивительно. Скафандр высшей защиты было не пробить станером. Еще раз осмотрел места установки. Было совсем незаметно, что в них что-то установлено, что-то помимо вытяжки. На сегодня точно все. Можно идти и сдаваться командованию. Что им потребовалось от меня? Отправив своих и транспортных дроидов изготавливать заграждение, пошел сдаваться в командный центр. Мила находилась на месте. Вызывай начальство, будем слушать, что у них случилось. Ответил у нее отец практически мгновенно. Что случилось? Спросил его. На тебя докладная из СБ пришла. Они утверждают, что ты готовишь взрыв на станции. Какой бред, и что они там пишут? Они не указали, с какой целью мне потребовался этот взрыв. Они считают, что ты решил продать станцию пиратам. Видимо, по себе судит. Это они всех продают. Что от меня требуется? Готов прямо сейчас передать командование станции кому прикажете. Хоть начальнику СБ. Это не требуется, но это серьезное обвинение, и у них пока нет никаких доказательств. Так их и не будет. Давайте я передам командование. Мне так проще и им спокойнее, не вижу никаких проблем. Ты останешься командовать, Но будь внимателен, СБ выдвинуло серьезные обвинения против тебя, и это не шутки. Они должны или доказать их, или полетят многие головы у них. Я понял, и думаю, что головы у них точно полетят. Теперь многое прояснилось. СБ решила подставить меня. Часть 5. Организовав взрыв на станции, и используя взрывчатку, что я купил, чтобы все ниточки вели ко мне, нужно срочно проверить взрывчатку. Первым делом пошел на склад, проверил первую коробку. Просмотрел каждый кусочек, вся взрывчатка была на месте. Пригнал транспортный дроид и забрал ее со склада. Вторая коробка также оказалась цела, как и взрывчатка внутри. Обе коробки изъял под протокол и повез на корабль. Вначале хотел к себе в каюту поместить, но потом отказался от этой идеи, решил передать ее Крису в оружейку на хранение. Уже на подъезде к кораблю, вызвал Криса. Он оказался на месте. «Возьми с собой двоих надежных парней и ждите меня у оружейки. Я сейчас туда приеду». У оружейки меня уже ждали, там был Крис и с ним трое абордажников. «Зараза, включи видео и аудиофиксацию». «Выполнено. Крис, я официально передаю тебе на хранение в присутствии этих трех свидетелей эти два ящика взрывчатки. Ты должен проверить каждый кусочек и убрать в сейф в оружейке». Он открыл и проверил всю взрывчатку. Подписал документ, зафиксировавший получение взрывчатки, и убрал ее в сейф оружейки. «Зараза, копию этой видеозаписи сохрани у себя и перешли мне на искинстанции». «Выполнено. Крис, у кого еще есть доступ в оружейку?» «У капитана и старшего помощника». «Зараза, приказываю временно ограничить доступ в оружейку капитана и старшего помощника, пока здесь находится эта взрывчатка. Доступ должен быть только у Криса или в его присутствии». «Зафиксировано. На этом все, парни. Можете дальше заниматься своими делами. Крис, останься. Теперь СБ никак не сможет связать меня и эту взрывчатку. Они явно поспешили, обвинив меня еще до взрыва. Остальные ушли, остался только Крис. Крис, если кто-то будет задавать вопросы по поводу этой взрывчатки, сразу информируй меня. Понятно?» «Да. Никому ее не выдавать, даже если будут предоставлять документы. Ни одного грамма ее не должно пропасть у тебя из сейфа». «Понял. Откуда ее столько?» «Купил официально для обороны станции, вот только не подумал я тогда, что сделал большую глупость. Против меня СБ выдвинуло обвинение, что я хочу организовать взрыв и сдать станцию пиратам. Что за бред? Командование тоже им не поверило, но если они не докажут это обвинение, то полетят многие нашивки в СБ, так что они сделают все, чтобы найти доказательства. Будь внимателен и лучше вообще пока никуда не выходи с корабля. Понял тебя. Пойдем пока потренируемся. А то что-то я стал форму терять. Я уже закончил сегодня с нагрузками. Ну, а мне они точно не помешают. Мы разошлись в разные стороны, я пошел на тренировочную палубу, а он к себе в каюту. Пока шел на тренировочную палубу, подключился к серверу станции и зафиксировал передачу взрывчатки на корабль. Вот теперь будет сюрприз для СБ. Весь оставшийся вечер я провел на тренажерах. Когда вернулся к себе, решил проверить каюту на жучки. Нашел два жучка. Один на рюкзаке, другой у кровати. Ничего не понимаю, откуда он мог взяться на рюкзаке. Ведь рюкзак совсем недавно в полицейском участке проверяли. Утром я уже почти позавтракал в кают-компании, когда взвыли сирены боевой тревоги и громкоговорители корабля. «Внимание всем! Боевая тревога, всем занять места согласно боевому расписанию. Мне пришло срочное сообщение, чтобы я прибыл на командный пункт станции». «Зараза, что происходит?» «Зафиксированы выходы двух пиратских крейсеров из гиперпространства». «Внимание, фиксирую выходы еще двух крейсеров из гиперпространства. Коды опознания отсутствуют, это пираты». «Не успел. Ведь я еще столько запланировал и ничего не успел». «Зараза, соедини меня с Искином станции». «Выполнено. Искин, фиксируй приказы. Всем абордажникам кораблей вооружиться и перейти на станцию, забрав с собой абордажных дроидов и средства отражения абордажа. Ожидать дополнительных распоряжений в абордажной секции станции». «Выполнено. Всем кораблям после перехода абордажников покинуть станцию. Кроме рейдеров, они остаются на месте. Кораблям занять позицию рядом с разбитыми линкорами». «Пока все. Зафиксировано. Так, нужно самому вооружиться». Вернулся в каюту, повесил на себя свой старый бластер и игольник. Нож и пиратский бластер и так были со мной. Надел рюкзак, на случай если придется эвакуироваться на планету, на мне была еще ответственность за Милу. Решив, что кашу маслом не испортишь, пошел в оружейку за винтовкой. Около нее уже толпились абордажники, почти все были одеты и вооружены. Меня встретили вопросом: «Командир, что происходит?» Пираты опять в гости пожаловали. Много? Пока 4 крейсера. Понятно. Крис, найдешь винтовку для меня? Найду. Мне выдали мою старую знакомую Корсу. Что с взрывчаткой делать? Вот это был хороший вопрос. Она могла понадобиться для обороны станции, и здесь ее было оставлять неправильно, но и на станцию обратно ее тоже тащить мне совсем не хотелось. Сделаем так, забираем ее сейчас, и ты сдашь ее командиру абордажников станции. Пускай запрет ее также в сейфе в оружейке. Только все под протокол, как я тебе передал, так и ты ему должен передать официально. Все должно быть зафиксировано и скином, и под запись. Понял тебя. Тогда все забирай, и выдвигаемся на станцию. На станции мы разделились. Крис с тремя бойцами выдвинулись передавать взрывчатку, а я с остальными бойцами направился на командный центр. Они быстро взяли командный центр под охрану. На командном центре оба диспетчера были на месте. Как у нас обстановка? Спросил их. Вышло из гиперпространства 4 крейсера, прячутся на окраине системы, прикрываясь четвертой планетой, доложил дед. Пытаются сближаться? Нет. Странно. Действительно странно. Может, системы ошиблись? Четверо сразу? Такое действительно маловероятно. Прошло уже больше получаса, а ничего не менялось. Пока ничего не менялось, решил проверить командный пункт на предмет жучков. Достал прибор из рюкзака, передал сообщение Миле и деду, чтобы молчали, и начал проверять. Нашел 6 жучков, 3 были установлены в командном центре, 2 на Миле и 1 на деде. А вот это было уже серьезное нарушение регламента. Размещать жучки в командном центре было категорически запрещено. Собрал все 6 штук, зафиксировал нарушение и уничтожил. Сказать, что это было шоком для них, это ничего не сказать. Все прекрасно понимали, что утечки информации отсюда грозили серьезными проблемами. После этого в центре повисла тишина, а на лицах Милы и деда хорошо был виден мыслительный процесс. Похоже, они вспоминали о том, что они наговорили за последнее время. Про пиратов на какое-то время все забыли, а они так и не предпринимали никаких попыток атаковать, хотя прошло уже 2 часа, как они появились. Крейсера и фрегаты уже давно заняли позицию, как я им и приказал, рядом с разбитыми линкорами. Первая не выдержала ожидания Мила и обратилась ко мне. «Слушай, чего они ждут? Почему не атакуют? А ты бы на их месте стала бы атаковать?» «Не стала бы, у нас больше кораблей и станция». «Почему тогда ты решила, что они будут нас атаковать?» «Думаешь, не будут?» «Мила, не смеши меня. Ты что решила, что они с дружеским визитом сюда прилетели?» «Значит, будут, конечно. Но их недостаточно для атаки. Они что-то задумали, но я пока не понимаю что. Так что не мешай, а лучше сама подумай. Готов рассмотреть любые интересные идеи. Может, их атаковать? Похоже, они этого и ждут и предлагают мне это сделать. Поэтому я не буду этого делать. Ждем. Прошел еще час, я уже сам начал нервничать. Может, я что-то упустил и стоит их атаковать? У меня было двойное преимущество в кораблях. Можно было попробовать пси, но я боялся, что выключусь в самый ответственный момент. Перебрал в голове кучу вариантов, что они могли задумать, но все они сводились к тому, что это ловушка. «Фиксирую выход из гиперпространства», сообщил Искин. На карте системы подсветилась точка выхода. Это было относительно недалеко. Не на самом краю системы, где вышли крейсера. Наконец-то началось. Мило разворачивая орудие станции на новую цель. Огонь по команде. Думаешь, это пираты? Нет, это транзитный транспортник, который пролетал мимо и решил заглянуть на огонек. Разумеется, это пираты. Прибывают их основные силы. А эти 4 просто приманка. Фиксирую выход из гиперпространства, сообщил Искин. На карте подсветилась вторая точка выхода, и она находилась недалеко от первой. Окна выхода из гиперпространства были большими. Выходило что-то большое, похоже, линкоры. Крейсера сразу начали активно двигаться на сближение с точками выхода. Ну что, девочки и мальчики, повоюем. Искин по выходу противника сразу расчет возможных вариантов атаки. Принято. Из первого окна вышла большая баржа. Это был транспортник. Он плохо узнавался. Вначале я подумал, что это какая-то новая модель, которой нет в базе, но присмотревшись к кораблю, понял, что это сильная переделка. Понятно было одно, это не боевой корабль. Дед, не понимаю, это что такое вышло? Скорее всего, авианесущая матка. И сколько на ней может быть истребителей? Не знаю. Много. Искин, рассчитай, сколько там можно разместить истребителей. От 40 до 50 штук, почти сразу выдал ответ Искин. Теперь стала понятна задумка пиратов. Они бы вышли позади моих атакующих кораблей и истребителями бы уничтожили их все. Значит, второй корабль тоже должен быть тоже авианесущей маткой. Так и оказалось. Из второго окна выползла такая же авианесущая баржа. Мило по ближайшей матке огонь. Ухнули пушки станции, и вся станция содрогнулась. После чего погасли все мониторы в командном центре. «Мила, ты что сделала?» «Я не знаю. Я ничего не делала. Это не я». «Искин, что произошло?» «Взрыв на станции. Повреждены силовые кабели питания, ведущие к командному центру станции. Покажи картинку». «Мне на нейросеть пошло видео с камеры наблюдения. Взрыв был там же, где и в прошлый раз. Опять все уничтожили. Было несколько раненых около взрыва. Искин, направь туда техников и спасательную службу. Пускай только в начале СБ проверит. Возможно, там есть еще заряды». «Выполнено». Искин, начальника СБ на связь. Он быстро ответил на мой вызов. «Что происходит? Почему опять взрыв на станции?» «Разбираемся». «Плохо разбираетесь, если у вас под носом постоянно взрывают». «Задержан. Кто это сделал?» «Нет». «Почему?» «Ищем». «Плохо ищете. Он уже должен быть задержан и допрошен». После чего отключился. «Похоже, он надо мной издевается». Мила с дедом пытались оживить терминалы. Мила повернулась ко мне и с отчаянием в голосе произнесла: «Бесполезно, ничего не работает. Часть 6, сейчас заработает. Искин, код Альфа, приказываю задействовать секретную систему питания командного центра». «Принято». Загорелись экраны и заработали терминалы, началась загрузка систем управления огнем станции. «Вот так, дважды я на одну и ту же уловку не попадусь. Похоже, это все было спланировано. Посмотрим, что у них дальше задумано». «Мила, дед, делаем вид, что у нас ничего не работает. Пускай для пиратов сюрприз будет. Силовые поля станции пока не включать и не стрелять. Просто пока наблюдаем за ними». Пока загружались системы управления обороной станции, посмотрел запись того, что происходило. «Мила попала. Две хорошие дырки появились в пиратской барже. Обе баржи теперь почти ушли за планету. Стрелять по ним было невозможно. Выход из гиперпространства был рассчитан точно, чтобы они почти сразу уходили под прикрытие планеты. Скоро я не увижу, что они будут делать за планетой. Вообще у меня в планах было поместить небольшой спутник-шпион, чтобы видеть, что там будет происходить, но я не успел. Пираты меня опередили». «Мила, капитанов фрегатов на связь». На экране появились двое уже хорошо знакомых капитана. «Слушаем. Мне нужно, чтобы вы поднялись выше и ниже пояса эклиптики планеты. Я должен видеть картинку того, что пираты делают за планетой». «Сделаем. Выполняйте». «Отключился. Вызов от командования флота», — сообщила Мила. «Выводи на большой экран». Это был вице-адмирал. Он без предисловия начал спрашивать: «Что происходит? Почему боевая тревога? У меня для вас две новости. Давай хорошую». «Хороших нет, обе плохие». «Тогда любую. Могу вас поздравить. У вас никуда не годные аналитики. Система атакована пиратами. Много их? Пока 4 крейсера и 2 авианесущие матки. Ты ничего не путаешь? Откуда они у них? Что вижу по телеметрии, о том и говорю. А откуда они у них, я не могу ответить. Данный вопрос нужно задавать точно не мне. Перекинь мне данные». «Мила, отправь». «Выслала». «Получили?» «Да». «Какая вторая новость?» «У вас никуда не годная СБ». «Что это значит?» «У нас снова взрыв на станции в том же месте, где и был раньше. Снова выведены из строя силовые линии питания центра управления. Станция беззащитна. Станция в порядке и готова сражаться. Я сделал резервный контур питания и задействовал его. У тебя все?» «Нет, не все. Что еще?» «Я выдвигаю официальное обвинение против СБ станции. Искин, фиксируй. Считаю, что начальник СБ станции умышленно покрывает преступника или сам организовал взрывы на станции, то есть находиться в сговоре с пиратами. Это очень серьезное обвинение. Что у тебя на него есть?» «Во-первых, два взрыва произошли одновременно с началом атаки пиратов. Это не может быть совпадением. Оба имели цель выведения из строя оборонных систем станции. Пронести взрывчатку беспрепятственно на станцию могли только сотрудники СБ. Вчерашнее заявление СБ на меня имело цель отстранить меня от управления станцией и на время атаки пиратов на станцию обезглавить ее. Кроме того, когда я закупил взрывчатку на планете, именно СБ своим приказом разместила ее рядом с командным пунктом. Взрыв ее там почти гарантированно уничтожал командный пункт. Кроме того, час назад я сделал проверку на командном пункте на жучке. Проверка выявила, что в командном центре были установлены 3 жучка, что категорически запрещено регламентом. Ну и еще два жучка были на Миле и один на Деде. Мила, это так? Да. Прошу вашего согласия на арест главы СБ по этим обвинениям. Мне нужно все проверить, после чего получишь ответ. Жду. Он отключился. Похоже, пошел к командованию консультироваться, а я вернул на экран приближающихся пиратов. Им было чуть меньше часа лететь до планеты. Искин выдал возможные варианты атаки. Получалось, что атаковать в лоб станцию у них недостаточно кораблей. Это даже считая, что у них сотня истребителей на борту. Дальше было два варианта: или они подтянут линкоры для атаки, или только абордаж. Расчеты показывали, что нужно не меньше трех линкоров. Похоже, у них их просто нет. Кроме того, в прошлый раз они оставили здесь два. Вряд ли захотят снова рисковать. Значит, остается только абордаж. У меня челноки на летной палубе, нужно их все убрать оттуда. Искин всем челнокам на летной палубе срочно вылететь на планету. На летной палубе не должно никого быть. Принято. Если линкоров не будет, тогда получается, что и рейдер нет смысла держать у станции. Искин приказ всем рейдерам отстыковаться от станции и занять позицию вместе с другими кораблями. Принято. Искин истребителем рейдеров вылет. Истребителем спрятаться за станцией и ждать дальнейших указаний. Как же их было у меня мало. Всего 4 штуки против почти сотни пиратских. Нужно их беречь. Принято. Корабли пиратов уже подлетали к планете и начали торможение. Крейсера отстали, но на полном ходу летели туда же. Я это видел только благодаря фрегатам. На радаре появились мелкие точки. Идентификации что это, пока не было, просто что-то вылетало из кораблей. Похоже, истребители выпускают. Искин объявить воздушную тревогу на планете. Всем укрыться в бомбоубежищах. Выполнено. Плохо, что я не видел, что это за точки. После того, как они влетали в атмосферу планеты, радар фрегатов их потерял и перестал показывать. Куда они полетели, и сколько их было, выбора у меня не было, придется ждать вслепую. Минут через 10 меня вызвал капитан одного из фрегатов. «Что случилось?» – спросил его. «Командир, может, попробуем атаковать их?» Искин рассчитывает, что на каждой авиаматке может быть до полусотни истребителей. «Хочешь с ними свести близкое знакомство?» «Думаю, вряд ли. Тогда, наверное, не стоит. Вот и я так думаю. Ждем. Скоро сами в гости прилетят». Потом подумал и решил дать сообщение по кораблям. Внимание всем кораблям. Ждем атаки со стороны планеты. Все внимание сосредоточить на этом направлении. Искин разблокировать этаж над летной палубой и включить лифты на нем. Принято. Вызвал Криса. Крис, бери с собой 60 человек. Ты за старшего и занимайте позиции наверху станции. Задача не допустить проникновения пиратов через смотровую палубу. Кроме того, на этаже над летной палубой я изготовил специальные барьеры для обороны, можешь взять несколько штук. После него вызвал командира абордажников станции. Вал, забирай всех, кроме 60 Криса. Ты старший и выдвигайтесь на этаж над летной палубой. Там изготовлены специальные барьеры для обороны. Они для вас, и поделите их там с Крисом. Ваша задача перекрыть коридор, ведущий от летной палубы к лестнице, а также этаж над летной палубой. Понял. Действуй. Искин, срочно вышли 30 транспортных дроидов на этаж над летной палубой. Пускай перевозит металлолом к лифтам, и выстави у каждого лифта по дроиду. По моей команде пускай начинают сбрасывать металлолом в шахты. Принято. Часть 7. Вроде ничего не забыл, а пока смотрел, что творится на этаже, куда лифты доставляли абордажников. Некоторые из них, когда выходили, отодвигали брикеты металлолома подальше от лифтов. Трое вообще решили, зачем то растащить один брикет. Энергию им, похоже, некуда девать. Пришлось вмешаться и по громкой связи запретить трогать брикеты. Командиры с толпой любопытных тем временем делили защитные барьеры. Кому сколько. Похоже, понравились. С этими разборками с СБ я совсем забыл про дроидов, и они всю ночь делали барьеры. Отправил их на зарядку. На этаже у меня остались еще две станины с пушками, но заниматься ими уже было времени. Крис со своими абордажниками забрали 6 барьеров и уехали наверх. Остальные барьеры, а их было больше десятка, уже начали делить оставшиеся. Решил, что сами разберутся, и не стал вмешиваться. От просмотра того, как выстраивалась оборона, меня оторвало сообщение и точка на карте. Радар рейдера заметил движение на планете. Вначале это была одна точка, к ней почти сразу добавилось еще две. После них посыпались одно за другим сообщения о новых точках. Всего радары зафиксировали 42 точки. Все они летели у границы леса и пустыни в районе экватора. Где-то они застряли, Я их уже заждался, вот только пока было непонятно, их много или мало. Если это абордажные боты, то много, а если истребители, тогда мало. Был возможен вариант, что это истребители или штурмовики вместе с абордажными ботами. Похоже, пора забрасывать лифтовые шахты. Искин поднять лифты и начать заваливать брикетами металлолома лифтовые шахты. Включить камеры наблюдения в лифтовых шахтах и вывести их на большой экран. Выполнено. Здесь все пошло нормально, если не считать того, что постоянно мешались транспортным дроидам любопытствующие абордажники. Даже их командир отметился за этим делом. Искин, дай ему видео с камер наблюдения в шахтах лифтов, пускай смотрит и не мешаются дроидам. От этого процесса меня оторвал Искин. Радаром фрегата была опознана одна из приближающихся целей. Это был абордажный бот. Это было плохо. Если все 42 точки абордажные боты, это означает, что ко мне летят 840 абордажников. Против моих 250. Хорошо, что я успел им подарки приготовить. Надеюсь, они сработают. Вскоре мои опасения подтвердились и все цели опознались. К нам летело 42 абордажных челнока. Внимание всем кораблям. Из туннельников огонь не открывать. Стрелять по готовности только плазмой. Принято. Боты шли низко, почти над самой землей и постоянно маневрировали. Попасть из туннельника было сложно. Кроме того, зарядов для них было немного и пополнить быстро их запас было негде. Мила, дед, как только они подлетят к зоне поражения обороны станции, открывайте огонь из всего, что можете. Принято. Оставалось только ждать. Заговорили орудия рейдеров, и пучки плазмы понеслись вниз к планете. В ответ абордажные боты начали усиленно маневрировать. Все, что я мог, я сделал, оставалось только наблюдать. После второго залпа с кораблей один челнок закрутился и упал в лес. Искин, фиксируй точки падения ботов противника. Принято. Остался 41. Корабли огонь не прекращали. Попаданий, к сожалению, было мало. В лесу осталось всего 5 штук, а челноки уже начали подъем к станции. «Командир, тебя вызывают истребители», — сообщила Мила. «Выведи на большой экран. Готово. Что случилось?» — спросил их. «Мы можем помочь атаковать противника. Их очень много». Она уже искусала себе все губы от нервов. «У вас другая задача. Ваша задача — занять позицию на самом верху станции и ждать. Если они сейчас попытаются высадиться на верху станции и проникнуть через смотровую палубу, то уничтожить их. Если нет, оставаться на месте. Вы мой резерв. Понятно?» «Да, выполняйте». «Искин, включи им картинку с летной палубы и пускай будут постоянно на связи, а то они сейчас бюстгальтеры на себе рвать начнут». «Выполнено». Сам посмотрел картинку и выматерился. Абордажники заняли позицию на летной палубе как раз у входа в коридор, прямо напротив одной из моих пушек. Вызвал командира абордажной секции. «Вал, немедленно отведи всех назад в коридор». «Но почему? Здесь удобное место для обороны. Быстрее, или они все погибнут». «Сделаю». Абордажники быстро подхватили защитные барьеры и вместе с дроидами начали отходить в коридор. Как раз уже первые челноки подлетали к станции. «Искин, выведи картинку с летной палубы на большой экран и дай ее командирам абордажников. Давайте, залетайте, ждем». «Выполнено». Мила повернулась и удивленно посмотрела на меня. «Смотри на экран», — пояснил для нее Искин. «Отключить питание от ненужных источников и подать на орудие». «Выполнено». Первые челноки пиратов уже влетали на летную палубу. «Искин, код готовности активация». «Выполнено». После моей команды отвалились крышки, закрывающие орудия, и пока они падали, все 36 орудий разрядились во влетевшие челноки. Вся палуба засверкала от выстрелов орудий. Там творился полный хаос. Челноки залетали на палубу и сразу получали несколько попаданий еще в полете. Многие сталкивались и получали еще от этого дополнительные повреждения. Мила с дедом отвлеклись от своих пультов и смотрели на большой экран за тем, что творится на летной палубе. Пираты явно не ожидали такого сюрприза. Их организованная атака началась только через несколько минут, а эти несколько минут мои орудия практически безнаказанно расстреливали влетающие челноки на палубе. Вначале заговорили оставшиеся целыми пушки у челноков, потом из челноков начали выскакивать абордажники и открывать огонь по орудиям. Скоро им удалось вывести из строя все орудия. Не знаю, сколько они потеряли абордажников, но почти на всех челноках были пробития от моих орудий. К моему удивлению, ни один челнок не попытался проникнуть через смотровую палубу. Все садились на летную палубу. Вызвал Криса. «Крис, они все высадились внизу. Перемещайтесь туда. Уже едем». «Слушай, что это было сейчас? Я не понял. Подарок это был от меня для них. Ты знаешь, хороший подарок. По-моему, тебя не стоит иметь в противниках. Наверное, пираты уже не раз пожалели, что выкрали меня с планеты. Это точно. Пираты тем временем занимались тем, что уничтожали камеры наблюдения на летной палубе. Искин задействовать скрытые камеры на летной палубе. Выполнено. После уничтожения камер они занялись тем, что растаскивали свои боты и вытаскивали из них живых и легкораненых. Как обычно, большинство у них было рабами. Они сразу организовали оборону, прикрываясь челноками. После этого из багажных отделений челноков стали извлекать абордажных дроидов. Думал, после моего сюрприза, их осталось не так много, но Искин их быстро подсчитал и выдал ответ. 421. Это не считая абордажных дроидов. Почти вдвое больше, чем абордажников на станции. Быстро посчитал в уме. Летело 42 бота. 5 остались в лесу, 6 сбили на подлете к станции. Получалось, что долетел 31 абордажный бот или 620 абордажников. Была у меня мысль атаковать их, пока они толком не организовались, но теперь было поздно, и их было почти в два раза больше. Посмотрел, чем занимаются мои абордажники. Занимались они тем, что внимательно наблюдали за тем, что делают пираты. Они установили защитные барьеры в конце коридора у перемычки. Перед ними было почти 100 метров хорошо простреливаемого коридора. За передними барьерами прятались абордажные дроиды, сами абордажники находились уже за перемычкой. На верхнем этаже сейчас находились только транспортные дроиды. Абордажных дроидов там не было. Барьеры на этом этаже они выставили полукругом, у начала коридора. Отсюда простреливался почти весь этаж, за исключением мертвой зоны за центральной осью станции. Здесь командовал Крис со своими бойцами. Отправил отсюда транспортных дроидов на этаж выше, чтобы не мешались. Было у меня сильное желание спуститься вниз и поучаствовать в отражении нападения. Жутко руки чесались, но мне было нельзя покидать командный центр. Пираты тем временем освоились на летной палубе и первым делом выслали двоих рабов проверить коридор. Обратно они не вернулись, их подстрелили наши абордажные дроиды. Похоже, это была разведка боем. После этого они начали открывать лифты. Здесь их ожидал мой очередной сюрприз в виде горы металлолома в них. Вообще, у меня были планы заминировать лифты, чтобы при открытии дверей происходил взрыв, но из-за СБ от этих планов пришлось отказаться. Вначале они попробовали вытаскивать брикеты из лифта. У них получилось растащить и вытащить 2 или 3 брикета, но я прислал транспортного дроида, и он добавил еще 3 сверху. Тогда они решили все это взорвать, заложили заряды и рванули. Это вариант я тоже предусмотрел. Взрывом уничтожило 2 брикета, а остальные подбросило вверх. После чего они свалились вниз и спрессовались еще плотней. Транспортный дроид спокойно добавил сверху еще 3 брикета. У меня их было еще много. Пираты были сильно озадачены этим обстоятельством. Плохо было, что у меня не было звука с камер, и я мог только догадываться, о чем они говорят. Кстати, не только пираты были озадачены, Крис тоже с интересом наблюдал за тем, что у пиратов получится, и даже подошел к шахте после взрыва и посмотрел вниз. После того, как дроид криво положил брикет, сходил его поправил. На этом попытки пиратов не исчерпали себя. Они еще 2 раза взрывали металлолом. Результат был тем же. Дроид просто добавлял брикеты сверху. После третьей попытки они бросили это занятие, видимо, до них дошло, что им потребуется много взрывчатки. Теперь они начали минировать потолок сразу в 3 местах и одновременно с этим накапливаться для атаки в коридоре. Вперед они выставили абордажных дроидов, а за ними рабов в тяжелых абордажных скафандрах. Дальше были рабы в средних и даже легких скафандрах. Сами пираты находились в последних рядах, в тяжелых абордажных скафандрах. Мои абордажники видели все эти приготовления и тоже готовились их встретить. Они отвели абордажных дроидов от первых барьеров и сами стали накапливаться у перегородки. Крис наверху тоже перестроился. Из полукруга у коридора они переместились и разделились на 3 части. Каждая обороняла свое место проникновения. Искин, по моей команде активации открываешь огонь из орудий в коридоре. Цель — абордажные дроиды пиратов, потом пираты в тяжелых скафандрах. Принято. Пираты уже были готовы атаковать в коридоре, но чего-то ждали. Оказалось, что они решили одновременно атаковать и взорвать потолок. Взрыв потолка послужил сигналом к атаке. Вперед пошли абордажные дроиды, за ними остальные абордажники. Абордажные дроиды пиратов сразу открыли огонь из пушек по заграждениям. Туда же полетело несколько ракет от них. Искин-код активация. Выполнено. Открылась бронеплита, и заработали орудия в коридоре. Сразу же 3 абордажных дроида противника унесло назад, при этом они собрали тех, кто кто прятался за ними. Еще два дроида получили повреждения, но продолжили двигаться вперед. Повторный залп сминусовал еще 4 штуки. Только тогда моим орудием начали стрелять, и у меня сразу вышло из строя 2 орудия. Искин закрыть створку. Выполнено. Створка захлопнулась, но огонь по ней не прекращался, только пробитий не было. В нее попало 2 ракеты. Визуально никаких повреждений не было. Пока они пытались уничтожить мои пушки, их атаковали наши дроиды. Началась перестрелка между дроидами. Наших дроидов было меньше, но они укрывались за защитными барьерами. Дроиды противника были открыты для попаданий. Скоро все внимание противника сместилось на наших дроидов. Искин-код активация. Новый залп снова проредил атакующих дроидов, сравняв их количество с нашими. Снова полетели в мои пушки ракеты и плазма. У меня вышли из строя еще 3 орудия. Искин закрыть створку. Искин активация станеров. Попробуем. Атакующие прошли уже большую часть коридора и уже были в зоне поражения станеров. Вначале ничего не произошло, и я уже подумал, что не сработало. Неожиданно даже для меня. Середина атакующих, двигаясь вперед, одновременно рухнула на пол коридора. Остались только, кто был впереди и пираты, что находились сзади. Такой массовый падеж пиратов ввел в легкий ступор моих абордажников, не говоря уже о самих пиратах. Какое-то время бой вели только абордажные дроиды. Вскоре мои абордажники пришли в себя и продолжили стрелять. Собственно, стрелять уже было почти ни в кого. У атакующих осталось всего 5 абордажных дроидов. За ними прятались 24 абордажника в тяжелых скафандрах. Пираты, что были сзади, начали отходить назад. Искин-код активация. Выполнено. Еще минус 3 дроида. Искин закрыть створку. Выполнено. Вскоре последний дроид атакующих вышел из строя, а оставшиеся в живых пираты пошли в рукопашную атаку. Осталось их уже меньше 20. Их встретили оставшиеся в строю 5 абордажных дроидов и больше полусотни абордажников, укрывающихся за барьерами. Произошла короткая схватка, в которой все пираты были уничтожены. Весь коридор теперь был завален пиратами и остатками абордажных дроидов. Вал быстро поменял абордажников. Тех, кто участвовал в схватке, отвел назад, за перегородку в свой резерв, а тех, кто был в резерве, отправил вперед за барьеры. Убитых вроде не заметил, но было больше 10 раненых. Отвели и оставшихся дроидов на перезарядку. Здесь было все в порядке. Что у Криса творится? У Криса тоже было все хорошо. Когда взорвали потолок, пираты начали запускать в образовавшие дыры рабов. Те влетали на этаж с помощью заплечных ранцев скафандров. Получали с десяток дырок и здесь и оставались. После 4-й партии рабов они это дело прекратили. Наши даже подкрались к дырам и закинули несколько гранат вниз, сминусовав внизу еще 6 пиратов. Все это было хорошо, но их по-прежнему было больше нас. Хотя у нас теперь было небольшое преимущество в абордажных дроидах. Искин сминусовал в коридоре 86 разумных и еще 18 сминусовал Крис со своими. Большая часть тех, что я вырубил в коридоре, были живы и выключены на 3 часа. Пришел совместный вызов командиров абордажников. Слушаю. Командир, что это было с ними? Вырубил. Как? Станеры полицейские в коридоре установил. Они 3 часа будут в отключке. Еще раз так можно будет сделать? Конечно, только против тяжелых скафандров не подействует. Мы их так точно кончим здесь всех. Не расслабляйтесь, это только первый раунд. Их по-прежнему больше нас. Причем их основные силы еще не вступали в бой. Кстати, как защитные барьеры, отличная вещь, очень помогают. Смотрим, что они будут дальше делать. Кстати, а откуда картинка? Они вроде все камеры уничтожили, установил дополнительные, знал, что эти уничтожат. Они отключились. Дед внимательно посмотрел на меня и спросил: а ты точно дикий? Точно. Только мне порой кажется, что дикие это вы, а не я. Мило, что у нас по кораблям пиратов все так же висят на другой стороне планеты. Как думаешь, отобьемся? Куда мы денемся? Конечно, отобьемся. Их же больше. Ну и что? У нас позиции лучше и подготовлены для обороны, а они зажаты на летной палубе. Если к ним не прилетит еще помощь, думаю, мы их уничтожим. Меня больше волнует, что делают их корабли там за планетой и как с ними быть. Знаешь, что, вызови мне капитанов фрегатов. На экране появились капитаны. Рассказывайте, что видите. Чем они там занимаются на той стороне планеты? Никаких движений нет, прилетели и висят. Знаете что, подлетите к ним поближе, нужно попробовать их спровоцировать. В бой не вступать, держаться на безопасном расстоянии, и помните про их истребители. Мне нужно понять, что они собираются делать дальше. Сделаем. Хотели спросить, как там на станции? Нормально, первый раунд за нами, скоро будет второй. От разговора меня оторвал вызов командования флота. Мило, принимай. Это был снова ее отец. Докладывай, как у вас дела? Нормально. Станция атакована. Пираты захватили летную палубу станции. Отбиваем абордаж. Подробности у Милы. Мило, передай все данные. У вас все? Часть 8. Нет. Командование флота дает санкцию на арест начальника СБ. Теперь все. Это хорошо. Вот только мне пока отправить некого. После арестую. Действуй. Он продолжил общаться с Милой, а я переключился на летную палубу. Картинка, которая шла оттуда, показывала, что пираты собираются на второй штурм. Похоже, их первый штурм ничему не учил. Они выстроили для этого перед собой около полусотни рабов. Все рабы были одеты в средние скафандры, и только на несколько из них в тяжелые. Станеры должны пробить их скафандры. Одновременно они стали закладывали заряды под места, где находились Крис и его абордажники. Вызвал его. Крис, они, похоже, через камеры погибших видят, где вы находитесь. Скинь их вниз или отверни к стене. Понял, сделаю. Они сразу начали оттаскивать погибших и складывать их у стены. Пираты остановили минирование потолка, но потом продолжили, добавив еще несколько зарядов в начало коридора. Всего они заложили взрывчатку в 4 местах. Крису пришло теперь разделиться на 4 пункта обороны, чтобы перекрыть все места атаки. Искин, по моей команде активации открываешь огонь из оставшихся орудий. Приоритет противник в тяжелых скафандрах и одновременно с этим включаешь станеры. Принято. Связался с командиром абордажников станции. Вал, как полезут, не стреляйте. Как только рабы отключатся, огонь из всего, что можно. Понял. Пираты сделали все, как и в первый раз, подорвали потолок и одновременно с этим рабы побежали вперед, пираты следовали за ними. Как я и приказал, абордажники огонь не открывали. Рабы пробежали половину коридора, когда я дал команду. Искин, активация. Заговорили 3 оставшихся орудия в коридоре. Троих пиратов в тяжелых скафандрах отбросило назад и зацепило тех, кто был сзади. Рабы все еще продолжили бежать. Пробежали еще несколько метров и как по команде одновременно рухнули на пол. Многие еще не долетели до пола, как заговорили пушки абордажных дроидов. Их дружно поддержали винтовки абордажников. Пираты вначале продолжили бежать дальше, но их движение затормозили упавшие перед ними рабы. После нашего первого залпа больше десятка пиратов упали убитыми или ранеными. Оставшиеся начали стрелять в ответ, но наши были за барьерами. Так и не добежав до барьеров, они залегли и начали отстреливаться, прикрываясь телами рабов. Они оказались как раз посредине коридора. До наших позиций им было метров еще 50 и обратно примерно столько же. Пираты, которые были ближе к рабам, смогли укрываться за телами рабов, а вот последним рядам это уже не грозило, огонь велся именно по ним, методично уничтожая их. Отстреливаясь, они побежали назад. Передние ряды пока оставались на позициях и вели перестрелку. Похоже, это надолго и переключился на камеры, находящиеся на верхнем этаже. Здесь все было хуже, чем в прошлый раз. Понятно, что от их взрывов никто не пострадал, вот только последнее отверстие получилось у них удачно и несколько пиратов смогли проникнуть через него в коридор. Бой шел уже на этаже. Пираты закрепились за центральной осью станции и вели бой с нашими абордажниками. К ним собиралось подойти пополнение. Хотел вызвать помощь Крису снизу, но она уже пришла в лице резерва из полсотни абордажников. У 6 пиратов ни единого шанса. Произошла короткая схватка, и все 6 были уничтожены. Несколько гранат полетело вниз в виде ответного жеста, после чего резерв вернулся обратно. Однако атака на второй этаж не прекратилась. В коридоре на первом этаже перестрелка по-прежнему продолжалась. Переключился на летную палубу. Большая часть пиратов по-прежнему не участвовала в атаках, они находились на летной палубе. Хотя данные из кино говорили, что нас стало уже больше, атаковать их я пока не собирался. Только на летной палубе оставалось 120 разумных. Около полусотни еще отстреливались в коридоре. Ну что, пираты, что дальше будем делать? Неожиданно часть их собралась и начала грузиться в абордажный бот. Вот это номер. Они что, сбежать собрались? Похоже на то. Во второй бот также стали грузиться пираты. Ну уж нет, так не пойдет. От меня еще никто не уходил. Милые истребители на связь. На экране появились 4 истребительницы. Ваш выход, грозные истребительницы. А мы уже подумали, что ты про нас забыл. Не забыл, а держал в резерве. Они собрались сбежать, и как только вылетит с летной палубы, они ваши. Первый челнок начал взлетать. Они вылетают, атакуйте. Мы видим. Наружные камеры станции показали, как истребители понеслись вниз. Теперь точно далеко не улетят. На летной палубе еще в два челнока началась погрузка пиратов. Их оставалось совсем немного. Крис, забирай резерв и по моей команде через дыры атакуйте их, пока они растеряны. У них, похоже, главные улетели. Понял. Как раз начался взлет еще двух ботов, а к Крису подошел и стал распределяться резерв. Атакуйте. Абордажники через дыры начали спрыгивать вниз. Схватки внизу практически не получилось. Была слабая попытка сопротивления. Пятерых уничтожили, остальные сдались. После них сдались последние пираты, кто еще отстреливался в коридоре. На этом на станции все закончилось. Абордажные боты, что вылетели со станции, далеко не улетели, все были подбиты. Девочки, видимо, настоялись в резерве и успели их погонять, перед тем как сбить. Мило, что у нас по кораблям пиратов, похоже, уходит. Не расстраивай меня. Почему ты так решила? Они начали движение от планеты. Интересно как? Откуда они узнали, что абордаж не удался? Сигнал сквозь планету не проходит, нужно будет подумать на эту тему. Фрегаты далеко от них? Нет, но пираты на них никак не реагируют. Истребители не высылали? Нет, просто не реагируют. Плохо. Искин, рассчитай, сколько у них может остаться истребителей на борту с учетом 42 абордажных челноков. От 35 до 42. Бодро выдал Искин. Если мы их начнем преследовать их на кораблях, успеем перехватить до ухода в гиперпространство? Нет. Проглушилку гиперпространства я совсем забыл, и она была на станции на складе СБ. Надо было ее сразу переместить на корабль, а теперь, пока вылетит челнок с корабля, пока погрузим, пока он вернется обратно, будет поздно. Вот ведь, опять уходит не прощаясь. Ну почему мне так не везет? Опять ушли. Мила удивленно повернулась ко мне. Это тебе не везет? Да. Второй раз уходит от меня. Ты посмотри в камеры на летную палубу. Вот кому сегодня не повезло. Станция в порядке, абордаж отбит, и он заявляет, что ему не повезло. Здесь не везение, а расчет был, но вообще ты права, вот только все равно обидно. Мила, отправь им сообщение, пока не ушли. Какое? Эти все закончились. Высылайте еще. Решил подразнить? Да. Может, клюнут и развернутся. Вряд ли, но отправила. Искин, отменяй боевую тревогу на кораблях и станции. Пускай корабли стыкуются обратно, все кроме фрегатов. Они остаются на своих позициях и наблюдают за пиратами. На планете также отмена боеготовности. Капитанам кораблей выслать абордажные боты на летную палубу. Летную палубу и этаж над ней закрыть пока для всех, кроме абордажников, медиков и спасателей. Выполнено. Включи громкую связь по станции. Нужно сделать объявление. Включено. Внимание всем. Говорит командир станции. Абордаж станции отбит. Угрозы нападения больше нет. Всем приступить к работе согласно штатному расписанию. Доступ на летную палубу пока закрыт из-за разрушения ее. Отключай. Выполнено. Все вроде. Милый, я вроде ничего не забыл. Забыл. Точно забыл. Мне нужно начальника СБ арестовать. Уже почти ушел из командного центра, как меня остановила Мила. Вызов от командования флота. Не успел убежать. Давай на экран. Куда деваться? Снова появился отец Милы. Я смотрю, вы отбились, боевую тревогу ты снял. Да, мы отбились. Поздравления принимаются. Жаль, только корабли пиратов уходят, не могу уже их достать. Следующий раз точно не уйдут. Что-нибудь придумаю для них. Командир, пришел ответ от пиратов, сказала Мила, не поднимая головы от своего пульта. Что пишут? Непременно, но чуть позже. Не понял, ты, что с пиратами общаешься? Спросил вице-адмирал. Хотел их подразнить, может, развернулись бы. И как? Не помогает, убегают. Хорошо они сегодня получили. У тебя большие потери? Не знаю, вроде не было потерь. Это как? По камерам я вроде не видел. Мила, посмотри по телеметрии. Есть погибшие у нас? Нет. 26 раненых только. Слышали? Так не бывает. Сейчас схожу, проверю, возможно, найду. Пленных много, сколько точно не знаю, но точно есть. У нас пленных рабов будет много, что с ними делать? Все как обычно, ничего нового. Я вот думаю, может увеличить абордажную секцию станции? Считаю, что у нас на станции недостаточно абордажников, а здесь уже практически готовые специалисты. Нужно подумать. Вы пока думайте, а я пошел начальника СБ арестовывать. Ты что, его до сих пор не арестовал? Я был, как бы немного занят. Ты что, сам его собрался арестовывать? Да. Что там сложного? Возьми с собой десяток сопровождающих. Это приказ. Слушаюсь. Ну я пошел, иди. Вышел из командного пункта, хотел взять охрану, но здесь уже никого не было. Придется спускаться вниз. Лифт меня до самого низа не довез. Пришлось прогуляться пешком. Коридор к летной палубе сейчас был весь заполнен абордажниками. Все они занимались мародеркой, здесь же сновали медицинские дроиды и находились медики станции. Спросил у ближайшего абордажника, где все ваши командиры. В коридоре, почему-то никого из них не оказалось. У челноков, выйдя на летную палубу, заметил их. С ними находилось большинство абордажников. Заметил среди них несколько раненых. Все командиры находились около челноков и ждали, когда дроид вскроет бот. Подошел к ним. Не понял, почему вы раненых не отправляете? Спросил у Вала. Не уходит, говорят, что сами потом дойдут до медсекции. Похвальный энтузиазм. Кстати, у вас есть погибшие? Нет. Раненые есть, погибших нет. Вот и я сказал командованию, что нет, а они не верят. Говорят, что так не бывает и требуют погибших. Ладно, это их проблемы. Так, а это здесь что такое? Они откуда здесь взялись? Лера, иди сюда. Не прячься за челноком. Так ты здесь еще и не одна. Выходите. Остальные тоже не прячьтесь. Я вас всех уже почувствовал. Из-за челнока вышли все техники рейдера. Откуда вы здесь взялись? С ботами прилетели. Ты сам приказал прислать боты. Я их приказал прислать для другого дела. Ладно, раз прилетели, полетите на планету с абордажниками. Зачем? Затем. Будете заниматься тем же, чем вы и здесь занимаетесь. Вскрывать боты. Вообще я с вами потом проведу отдельную беседу. Командиры абордажников с интересом слушали наш разговор. Обратился к ним. Когда здесь закончите, в первую очередь тащите сюда боты, что находятся поблизости. Мне интересны в первую очередь те, что вылетели отсюда. В них находились главные у пиратов. Нужно хотя бы кого-нибудь из них допросить, если они живы остались. Как с ними закончите, грузитесь на челноки и вылетайте на планету. 5 челноков сбили на подлете, нужно их найти и зачистить. Места падения есть у эскиностанции. Сделаем. Сейчас же мне нужно десяток абордажников. Пойдем СБ разносить. Это шутка? Спросил Крис. Нет. Почему шутка? Официальный приказ командования флота взять 10 разумных для ареста начальника СБ станции. Против него я выдвинул обвинение в предательстве, и командование флота его одобрило. Ну что, кто со мной его арестовывать? Никогда бы не подумал, что компанию мне составят все командиры абордажников. Видимо, не только у меня проблемы с СБ, или все решили посмотреть и поучаствовать в шоу ареста начальника СБ. К сожалению, шоу не получилось. Когда мы там появились всей толпой, никто ничего вразумительно не смог сказать, где находится начальник СБ. Он каким-то образом узнал про арест и исчез неизвестным образом прямо из СБ. Искин показал, что он просто вышел из СБ и растворился. Мало того, СБ что-то сделала с Искином станции, потому что не может разумный просто взять и пропасть из вида. Ни он сам, ни его телеметрия нигде не фиксировалась. На станции появился человек-невидимка. Покинуть станцию он точно не мог. Никаких челноков или кораблей со станции не вылетало. Это означало, что он спрятался где-то на станции. На станции было много разных закоулков, где можно было отсидеться. С одной стороны, это было хорошо. Никто не мешается под ногами, а с другой, вот так его оставлять было нельзя. Кто его знает, что он еще может сделать? Найти его можно было, если он попытается бежать со станции, но скорее всего он залезет в какую-нибудь дыру и будет там долго сидеть, после чего на транспортном корабле сбежит к ашерцам или аварцам.